Судья Сорокин очень сомневался, что все это улучшило положение заключенных. Но положение многих чиновников из МВД и ГУИНа, и самого Мамаева улучшило. Мамаев был очень влиятельным человеком. Поговаривали, и судья Сорокин склонен был этим разговорам верить, что за банным скандалом министра юстиции, его отставкой, а затем и арестом, стоял Мамаев. Что-то, видно, не поделили. Понятно, что у такого деятеля, как Мамаев, хватало врагов. Не было ничего удивительного в том, что его заказали. Исполнителем заказа стал Калмыков. Знакомясь с материалами дела, судья Сорокин вынужден был признать, что заказчик сделал хороший выбор. Основательность, с которой Калмыков готовил преступление, производила впечатление. Маршруты поездок Мамаева из дома в офис компании «Интертраст» на Варварке, в банк «Евроаз» на Новом Арбате, в рестораны, где он обедал и проводил неофициальные встречи с партнерами, в ночные клубы, где он иногда развлекался, фиксировались Калмыковым с бухгалтерской тщательностью, с указанием времени и частоты маршрутов. На схемах отмечались места, наиболее удобные для организации покушения. Были проработаны маршруты подхода к месту покушения и пути отхода с точностью до минуты просчитано время операции. Было много отметок типа «дир» и «вар», что означало направление стрельбы директриса и оценку перспективности операции, вариативность. Наиболее перспективным, как явствовало из пометок, были три варианта покушения. Первый, когда Мамаев утром выходит из своего дома к машине, вар 95%, или когда вечером приезжает домой, вар 85%. Разница в оценке объяснялась тем, что дальность эффективного прицельного огня из винтореза с прицелом ПСО-1 составляет 400 метров, а с ночным прицелом НС-ПУМ-3 – 300 метров. Цифрой 95 были оценены варианты покушения на Мамаева во время его поездок на дачу в подмосковном поселке Кратово и в те дни, когда он посещал любовницу, выходил из офиса через заднюю дверь и ехал на такси в Кунцево, где снимал для нее квартиру. Цифрой 100 не был помечен ни один из вариантов, так как стопроцентной гарантии в таких делах не существует. Все эти пояснения к схемам следователю дал сам Калмыков. Но он категорически отрицал, что готовил убийство. Напротив, слежку за Мамаевым он ввел с совершенно противоположной целью, чтобы предотвратить возможное покушение. Калмыков утверждал, что человек, представившийся сотрудником Мамаева, нанял его для того, чтобы он провел аудит безопасности, проанализировал ситуацию во всех вариантах и выявил моменты, при которых жизнь Мамаева подвергается наибольшей угрозе. За эту работу Калмыкову заплатили $3000 аванса, сняли для него комнату, купили «Жигули» и обещали еще 3000, когда полный отчет будет представлен. По утверждению Калмыкова, заказчик потребовал, чтобы эта работа велась в обстановке абсолютной секретности. О ней не должен знать никто, в том числе и сам Мамаев. По его словам, Мамаев ведет себя слишком беспечно. Это беспокоит его сотрудников и партнеров. Разработка, которую должен сделать Калмыков, призвана заставить Мамаева изменить его отношение к собственной безопасности. Доводы заказчика показались Калмыкову убедительными, поэтому при увольнении из реабилитационного центра он ничего не рассказал о предложенной ему работе руководителю центра доктору Перегудову. Внешность заказчика Калмыков смог описать лишь очень приблизительно, так как тот приехал в реабилитационный центр на такси поздно вечером, разговор происходил на темной аллее парка, примыкающего к госпиталю, а сам заказчик был в шляпе и темных очках. По словам Калмыкова, эта встреча была единственной. В дальнейшем заказчик звонил ему на общий телефон в коммуналке, Калмыков отчитывался о ходе работы. Последний контакт состоялся за 5 дней до его ареста. Калмыков доложил, что аудит закончил и готов представить подробный отчет, на что заказчик приказал ему ждать и больше на связь не выходил. Калмыков показал, что стереотрубу со штативом он купил для того, чтобы вести наблюдение за домом Мамаева, а откуда взялась винтовка, не имеет ни малейшего представления. Она могла попасть на антресоли до его вселения, но никак не после.